Калитка с львиной мордой отворилась, и наружу вышел высокий мужчина. Я бросила на него короткий взгляд. Что ж, очевидно, это и есть тот самый павлин, по которому тайно страдает моя новая подруга Элла. Хорош, ничего не скажешь. Мужчина был очень высоким, почти под 2 метра, и при этом имел удивительно пропорциональную фигуру, которая дается только от природы и не приобретается никакими мучениями в спортзале. Облегающие светло-серые джинсы подчеркивали стройные ровные ноги, широкая грудь под незастегнутой легкой дубленкой так и манила слабую женщину выплакаться. Додумать я не сумела. Мужчина подошел ко мне и весело сказал: «Приветствую вас!» «Добрый день», — ответила я осторожно, подняла взгляд на его лицо и обомлела. «Мама дорогая! Но нельзя же быть таким красивым!» Описывать этого суперсамца было бесцельным занятием. Сами по себе черты его лица ничего особенного из себя не представляли, но, будучи собранными вместе, производили необыкновенно сильное впечатление. Коротко подстриженные волосы, черно-синего цвета, прямой нос, упругие улыбчивые губы, великолепные зубы, ровный смуглый цвет лица. Но самой эффектной деталью его внешности были, разумеется, глаза. Мне почему-то вспомнилось выражение из дамских романов «бархатные». Глаза мужчины были темно-карего, почти черного цвета. Черный зрачок, растворенный в шоколадном великолепии, лениво плавал в отведенном ему пространстве, почти сливаясь с коричневым кругом. И от этого глаза казались странными, нечеловеческими, инопланетными. Идеально белый зрачок. Не знаю откуда, но я вспомнила, что белый зрачок говорит о здоровой печени. Очевидно, мужчина не злоупотребляет горячительными напитками. Даже дурацкое, нерусское имя Стефан подходила этому суперсамцу, как вторая кожа. «Спящая красавица!» — приветливо сказал мужчина, одобрительно рассматривая меня. Я неуверенно хихикнула. Взять себя в руки не получалось. «А мы тут думаем, гадаем, кто это к нам забрел на огонек?» Я, наконец, пришла в себя, кашлянула и ответила: «Самой интересно». «Так вы ничего не вспомнили?» — быстро спросил мужчина. «К сожалению, ничего». «Примите соболезнование». «Принимаю», — смущенно ответила я. Еще одну минуту мы молчали. Я старалась смотреть в сторону, потому что при взгляде в необыкновенно яркое лицо у меня начинала кружиться голова, словно от большой высоты. «И что же вы дальше думаете делать?» — спросил новый знакомый с абсолютно искренним участием. Я пожала плечами. «Саша с Максимом обещали показать мою фотографию по телевидению. Может, меня кто-то узнает?» «А пока вы здесь останетесь?» — снова быстро уточнил Стефан. «Ну, придется». Он немного подумал. «Простите за бестактность. Макс с Эллой... Конечно, люди порядочные, платы за кров не попросят, но вы ведь совсем без денег?» «Совсем», — призналась я смущенно. Он цокнул языком. «Элла говорила, на вас были побрякушки?» — спросил он небрежно. «Побрякушки?» — не поняла я, но тут же спохватилась. «Ах да, вы же ювелир!» Стефан хлопнул себя по лбу и рассмеялся. Смех у него был негромкий и обаятельный. «Простите, ради бога! Забыл. Мы тут совсем одичали без общества». Он поклонился и церемонно представился. «Стефан Викторович Богданович, бывший директор швейцарского ювелирного магазина». «Почему бывший?» — не утерпела я. «Растрата?» Стефан небрежно отмахнулся от моего оскорбительного предположения. «Да что вы, если бы!» Ограбили магазин год назад. Подчистую. Я сочувственно присвистнула. Стефан тяжело вздохнул. — Да, — сказал он негромко, — такие дела. Меня после уволили. — А почему вас уволили? — поинтересовалась я. — Разве вы в этом виноваты? Стефан пожал плечами. — Ну, конечно, нет. Швейцарцы — народ въедливый. Расследование провели тщательное. Нашим доблестным органам не доверили. Выяснили, что я не виноват, но держать меня дальше на службе не захотели. Почему не отставала я? Бархатные карие глаза насмешливо посмотрели на меня. Потому что служащий компании Лонджин должен быть как жена Цезаря, выше подозрений. — Это часы? — медленно спросила я. — Часы, — подтвердил мой собеседник охотно. — И много всякого другого добра, не менее замечательного. Что-то вспомнили? Я поднесла руку к голове. Что-то мелькает, но не очень четко. — Не напрягайтесь, — посоветовал собеседник. Я рассмеялась. — Саша то же самое говорит. — Саша? Брови Стефана удивленно приподнялись. — Я смотрю, вы уже всех тут знаете, — сказал он насмешливо. Мне стало неловко. В этих словах явно скрывался подтекст. — Молодая да ранняя. — Он меня лечил, — объяснила я. — Это он любит, — согласился Стефан. В его голосе мелькнула неприязненная нотка. — И умеет, — ответила я. — Возможно. Я никогда не болею, поэтому верю вам на слово. — Так что? — Что? — не поняла я. — Что с побрякушками? Продавать будете? Я пожала плечами. — Думаю, да. Только не все сразу. Сережки продам, а кольцо пока попридержу. Стефан сделал нетерпеливый, досадливый жест. — Нет, так не пойдет. Либо все, либо ничего. Меня интересует весь гарнитур. — Я подумаю, — пообещала я. — Долго? — До завтра. — Ну что ж. Он немного помедлил. — Значит, завтра увидимся. Кстати, как вас называть? — Решили пока Анной. — Анна. Стефан посмаковал предложенное имя, как вино. — Неплохо. Сами-то ничего не чувствуете? — Ничего, — ответила я. — Может, мое имя, а может и нет. Не знаю. Стефан улыбнулся и легко тронул меня за плечо. — Все будет хорошо, — сказал он интимно. — Все образуется. Я молча кивнула, не в силах сопротивляться мощному потоку сексуального обаяния, исходившему от этого суперсамца. — Ну, пока, — попрощался Стефан и легко перебежал через дорогу к противоположному дому. Порылся в кармане, достал ключ и отворил калитку. — К Виктории побег, — прокомментировала Марийка, про которую я уже успела забыть. — К Виктории? — переспросила я машинально. — Ну да, баба его тут живет. За ним сюда из Москвы переехала. — Декабристка, — похвалила я. — Чего? — не поняла Марийка. — Не обременяйся. Бодро ответила я. Тут в поселок въехал огромный черный автомобиль. Машину я, возможно, не узнала бы, но огромные оттопыренные уши шофера, реевшие как флаги, были заметны издалека. — Элла Сергеевна приехала, — отметила Марийка. — Дочку из школы привезла. — Я смотрю, вам хорошо известен здешний распорядок, — сказала я. — Чего? — снова не поняла Марийка. — Ну, знаете, кто, куда и во сколько едет, — перевела я. — А-а-а, это я знаю. — Да как не знать? 3 года живу. — Как не знать? Как по будильнику все? С утра до вечера. Джип поравнялся с нами и остановился. Опустилось стекло задней дверцы. Оттуда выглянула улыбающаяся Элла. — Ты встала? — спросила она радостно. — Да. — Хватит. Навалялась. Из-за плеча приятельницы высунулась смешная мордочка Генриетты. — А мы с мамой в магазине были, — похвасталась она. Да что ты? Ага, столько всего накупили. Аня, ты долго будешь гулять? Перебила ее Элла. Да нет, уже возвращаюсь. Садись. Дверь распахнулась, и Элла немного отодвинулась, подбирая полы роскошной белой норки. Я повернулась к Марике и сказала, еще увидимся. «Поправляйтесь!» — пожелала мне девица. «Спасибо». Я подошла к машине, взгромоздилась на сиденье рядом с Эллой и захлопнула дверцу. Поймала в зеркальце заднего вида любопытный взгляд шофера, обращенный на меня, и весело сказала: «Здравствуйте, Толик!» Но ответить он мне не успел. Элла кашлянула и строго велела: «Поехали!» Машина тронулась с места и плавно въехала в распахнутые железные ворота.